На то, чтобы подумать, как она будет выглядеть, у нее уже не было времени. На свитере, на самом неудачном месте, оказалось пятно, как будто Шарлотта опрокинула себе на живот чашку с какой-то жидкостью. Проеденная молью дыра под одним из рукавов наводила стороннего наблюдателя на размышления о том, есть ли на девушке лифчик. На самом деле его не было. Смешки и хихиканье становилось все слышнее. На лице Шарлотты отразился страх перед тем, что подумают о ней все остальные в аудитории. Каждым дюймом своего тела мисс Шарлотта Симмонс претендовала на звание пособия по изучению всех ущербных сторон человеческой природы, как физических, так и душевных. Убогость, бестолковость, нерешительность, потливость, безответственность, слабохарактерность, отсутствие вкуса, отечность лица, безнадежная тормознутость, заплывшие глаза. В общем, вся она просто источала жар, пот, страх и адреналин. Особую пикантность этому образу придавали зажатые в руке листки бумаги, мятые, влажные от пота. Они выглядели так, словно в последний момент были спасены из когтистых кошачьих лап. «Смешки, смешки!» Теперь уже почти в открытую, в полный голос, мисс Дзукотти, как прервала свою лекцию на полуфразе, так и молчала до тех пор, пока это чудо в перьях не село на свободное место за большим семинарским столом. У остальных 25 или 26 участников семинара было достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть это вспотевшее существо, жадно хватающее ртом воздух, как вытащенная из воды рыба. «Да уж, хороша, Шарлотта Симмонс», — думала она сама. Надо же было так опростоволоситься. Написать реферат, в котором откровенно высмеиваются и подвергаются пристрастному критическому анализу те работы и сами эстетические стандарты, от которых без ума мисс Дзукотти. И при этом явиться на занятия не только с опозданием, так еще и в виде полного огородного пугала. Но, в конце концов, бог с ней, с мисс Дзукотти и ее обожаемыми дамочками-искусствоведами. Гораздо хуже было другое. На противоположном конце стола один из парней написал на клочке бумаги записку и передал ее другому. Тот, прочитав послание, бросил взгляд в ее сторону, после чего с многозначительной ухмылкой обернулся к отправителю. Кто он такой? Ведь откуда-то она его знает. Да, Шарлотта была уверена. Однажды в общежитии Сейнт-Рея она этого парня видела. Подумать только, утро понедельника, а он уже в курсе. Предприятие по производству паранойи, до сих пор работавшее в подготовительном, можно сказать, пусконаладочном режиме, с этой секунды вышло на полную проектную мощность. Шарлотта съежилась на своем стуле и просидела, не разгибаясь, всю пару. Она вроде бы слушала преподавательницу и даже что-то записывала, но через несколько секунд начинала зарисовывать написанное разными виньетками и просто каракулями. Время от времени девушка ловила себя на том, что сидит и смотрит в окно, вообще забыв, о чем идет речь на семинаре. Шарлотта пыталась то покивать в нужный момент головой, то посмеяться вместе со всеми над чьей-то остроумной шуткой, но все получалось не впопад, потому что она никого не слышала. Кроме того, по спине Шарлотты пробегал озноб, лоб покрывался испариной. В общем, она и выглядела, и вела себя так, как подобает подвыпившему зомби на утро после загула. Вроде бы и похмелье уже отпустило ее, но почему-то так получилось, что Шарлотта в это утро представляла собой наглядное пособие для тех, кто только-только начинал приобщаться к прелестям бурной ночной жизни. «Как не надо проводить выходные, и что с вами будет утром в понедельник?» Повесив такую табличку на Шарлотту, ее можно было смело показывать начинающим гулякам в воспитательных целях. Утро понедельника, и кто-то уже в курсе. Шарлотта настолько прониклась злостью и презрением к себе и была так охвачена своими параноидальными мыслями, что за все время занятия ей в голову пришла всего одна лишь конструктивная идея – пойти к мистеру Рейену и выпить чашку кофе. А ведь, между прочим, пронеслось по периферии ее сознания. Вплоть до поступления в Дьюпонт она вообще не пила кофе.